В Санкт-Петербургской губернии было 12 провинций: Санкт-Петербургская, Выборгская, Нарвская, Ревельская, Великолуцкая, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Углицкая и Белозерская. Московская губерния имела 9 провинций: Московскую, Переяславль-Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Юрьево-Польскую, Владимирскую, Переяславль-Залесскую, Тульскую и Калужскую. Рижская разделялась на 2 провинции: Рижскую и Смоленскую. В Сибирской 3 провинции: Вятская, Соликамская и сибирские города. Всего их было 19, начиная от Тобольска и кончая Якутском. Казанская 4 провинции: Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Астраханская не значится разделенной на провинции. К ней относятся все города по Нижней Волге от Симбирска до Астрахани. Для отправления из коллегий указов и для получения донесений из губерний в 1719 году устроены были почты от Санкт-Петербурга до всех городов, где были губернаторы или провинциальные воеводы. Купеческие письма на эти почты не принимались, потому что для торговых дел существовала почта от иностранной коллегии. Почтовому порядку мешало то, что офицеры и курьеры, ездившие по казенным делам, причиняли ямщикам насилие, и от этого ямщики, поселенные еще в 1714 году на пути от Петербурга до Волхова, в 1720 году все почти разбежались. Давно уже у Петра была мысль преобразовать русские города и поставить их по европейскому образцу. Эта мысль нашла себе осуществление в 1721 году в издании регламента главного магистрата. Все русские города приводились в зависимость от центрального места, называемого главным магистратом. Главный магистрат обязан был учредить во всех русских городах магистраты, снабдить их уставами, полицией и управлять ими. Города разделялись на 5 разрядов. Первого разряда – главнейшие, в которых было от 2 до 3 тысяч дворов. К таким принадлежали Москва, Петербург, Новгород, Рига, Ревель, Архангельск, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Велено было губернаторам доставлять ведомости о состоянии городов с чертежами. Город, по понятию законодателя, состоял из торговых людей и ремесленников. Это были настоящие граждане, для которых существовал магистрат. Они разделялись на 2 гильдии. К первой гильдии принадлежали банкиры и знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы купеческих кораблей, мастера золотых и серебряных дел, живописцы и конники и другие. Ко второй гильдии принадлежали торговавшие мелкими припасами и ремесленники. Каждое ремесло или художество должно было иметь свой цех под начальством ольдерменов, которые вели книги, где записывались права и правила цехов. Люди, так называемые подлые, проживавшие наймами и черными работами, не причислялись к гильдиям, не принадлежали к последним и не зависели от магистрата все жительствовавшие в городе люди шляхетного достоинства и духовного сана, не торговавшие и не занимавшиеся ремеслом. Выбор президентов, а в других городах бургомистров, совершался так. Главный магистрат посылал указ о выборах. губернатор собирал граждан для выбора по большинству голосов. Когда главный магистрат находил выбранных достойными, то посылал о них указы, и по тем указам созывались уже все граждане. Им объявлялось, чтобы они были послушны выбранным властям. Затем произносилась присяга выбранными членами. В городах первой статьи были президент и с ним 4 бургомистра, а в маленьких по одному бургомистру. Могли быть выбираемы в члены магистрата и иностранные купцы, но записавшись в гражданство того города, где их выбирали. Члены магистрата освобождались от других гражданских служб. Главный магистрат был судебное место на всю Россию для купцов и ремесленных людей по уголовным делам. В городах, где было по несколько бургомистров, один из них занимался розысками по уголовным делам и имел право подписывать решения по всем делам, кроме государственных. Но когда следовала смертная казнь, то исполнение приговора задерживалось до подтверждения главным магистратом. На бургомистров в малых городах апелляция подавалась в магистраты с президентами, находившиеся в тех городах, где помещалось провинциальное начальство. Недовольные этим судом могли жаловаться в высший магистратский суд. В случае тяжбы гражданина с негражданином дело производилось в надворном суде, но сообща с президентом магистрата. Главный магистрат по образцу чужих государств должен был заводить ярмарки, в купеческих городах устраивать биржи, где бы купечество сходилось для торговых дел, при бирже учреждать присяжных маклеров, выбирать в городах квартирмейстеров для размещения военного постоя. Велено было устроить цухтгаузы, смирительные дома, для исправления непослушных родителям детей, расточителей своих имений, нищих, гуляк, для исправления же дурного поведения женщин шпингаузы или предельные дома, для презрения увечных, престарелых и сирых госпиталей, а для научения чтению, письму и арифметике школы. При каждом большом и среднем городе повелено строить ратушу, помещавшуюся в казенном доме на площади, в 2 жилья. Верхнее назначалось для магистрата, а нижнее отдавалось под лавки. Каждый год все магистраты обязаны были посылать в главный магистрат рапорты о состоянии города. Магистраты не подчинены были губернаторам и воеводам в делах городского суда и экономии. Петр думал для процветания в России промыслов и торговли сделать русский город подобием немецкого. Царь сознавал, что невозможно всего сделать сразу, и потому предоставил главному магистрату подавать в коллегии предложения о переменах уставов, касающихся торговли и мануфактуры.